Он, кряхтя, встал с дивана и подошел к своему столу. «Кто их знает? Какая у них там погода?» — проворчал он. Куприянов и Лебедев переглянулись. Об этом они и не подумали. Пасмурная погода могла испортить все. Старый астроном, привыкший всегда думать о погоде, первым вспомнил об этом. Он позвонил в институт прогнозов и долго слушал ответ, записывая что-то на бумаге. «Слава тебе, природа великая!» — сказал он, кладя трубку. «Нам везет. По всей трассе от Петропавловска до Москвы ясное небо». Он подошел к дивану, на котором лежал Куприянов, и сел в стоявшее рядом кресло. Вынул из кармана гребень, тщательно расчесал волосы и бороду. Потом с довольным видом вытянул короткие ноги и скрестил руки на животе. «Да», — сказал он, — «жалко, что при нашем разговоре не присутствовал Степаненко Владимир Петрович. То-то бы он посмеялся. Академики школьную географию забыли. Владивосток настолько южнее, что там и не увидят корабля». Куприянов засмеялся. «Вы, я вижу, уже выспались?» «А вы всех разогнали спать, а сами?» «Теперь после того, что вы сказали, совсем не придется спать», — заметил Лебедев. «Без 20 минут 2». Дверь тихо открылась, и на пороге с виноватым видом появился профессор Смирнов. За его спиной виднелись усы Манаенко. «Вы не спите?» — спросил он. «Можно?» «Входите, входите». Куприянов скинул ноги с дивана и сел. «Где уж тут спать?» «Никак не заснуть», — извиняющимся тоном сказал Смирнов. Его тонкое нервное лицо сангвиника дышало возбуждением, глаза блестели. «Когда я думаю о тех тайнах, которые несет к нам этот корабль, технических тайнах, меня охватывает чувство, среднее между восторгом и страхом». «Я понимаю вас», — сказал Лебедев. «Меня глубоко поразили слова Семена Борисовича, что корабль прилетел из соседней планетной системы. Он летел почти 5 лет в пустоте и мраке Вселенной с непостижимой для нас скоростью». 5 лет, — сказал Штерн. «Это только в том случае, если он прилетел из системы, ближайшей к нам звезды. Ближайшей!» — повторил он, внушительно поднимая палец. «Голова кружится, когда подумаешь о тех силах, которые с такой скоростью движут этот корабль. Ведь 30 метров, вы так, кажется, сказали. Шар диаметром в 30 метров. Это значит, что когда он приземлится, его верхняя часть будет на высоте 9-этажного дома. «Да», — отозвался Манаенко. «Только для того, чтобы построить такой шарик, нужна фантастическая техника». «Еще двое», — сказал Штерн. Куприянов оглянулся и увидел, что в кабинете появились еще 2 члена экспедиции — Синяев и Степаненко. Почти тотчас же за ними вошел Аверин. «Если так будет и дальше, — смея сказал Лебедев, — придется сменить начальника экспедиции. Его не хотят слушаться». «И не будут слушаться, если он сам не выполняет своих распоряжений», решительным шагом, входя в кабинет, сказал Лежнев. С приходом Широкова вся экспедиция, за исключением Ляо Сена, оказалась в сборе. «Завидная выдержка», — заметил Лежнев. «Спит, как ни в чем не бывало». «Вы думаете, он спит?» — спросил Лебедев. Но он вышел и через 30 минут вернулся обратно. Заглянул в замочную скважину. — весело сказал он. — Сидит и читает. Я хотел... Он не договорил и замер с открытым ртом. Почти все вскочили со своих мест. Заветный телефон на маленьком столике зазвонил. Куприянов, стараясь быть спокойным, снял трубку. Все с напряженным вниманием следили за выражением его лица. «Космический корабль», — сказал он, — «появился на горизонте Петропавловска на Камчатке». Штерн довольно хмыкнул. «На высоте около 500 километров». «На Воронеж». Никто больше не думал о сне. Нервное состояние, казалось, достигло предела. Обычно такие хладнокровные и всегда уравновешенные ученые бестолково метались по кабинету. Уходили и сейчас же возвращались обратно. Поминутно начинались короткие разговоры и прерывались на середине. Голоса звучали громче обычного, но как только звонил телефон, наступало гробовое молчание. Телефоны трещали почти непрерывно. Звонили из Академии наук, из Совета министров, из ЦК партии, с аэродрома, из различных институтов и научных учреждений. Казалось, что в эту ночь вся Москва не спала. Без 3:20 поступило сообщение из Космодемьянска. Там видели корабль низко над северным горизонтом и определили его высоту в те же 500 километров. Значило ли это, что экипаж корабля прекратил снижение? Или наблюдатели ошиблись? От ответа на этот вопрос зависело многое. Сообщение из Космодемьянска смутило многих. Кое-кто совсем упал духом, решив, что все пропало. Куприянов, Штерн и Ляо Сен одни только сохраняли спокойствие. Китайский ученый неподвижно сидел за столом Штерна, и временами казалось, что он спит. Штерн ни разу не встал со своего кресла, сидя все в той же позе, ноги вытянуты, руки скрещены на животе. Куприянов переходил от одного телефона к другому и в промежутках между разговорами успокаивал особенно нетерпеливых. Он был непоколебимо убежден, что корабль опустится. Позвонив на аэродром, он приказал подготовить самолеты и отправил туда весь багаж. «Если бы они не имели намерения сесть на поверхность земли, — говорил он, — то им незачем было бы спускаться так низко». Профессор Смирнов поддержал его. «Надо учитывать, что для отлета космического корабля с планеты, имеющей размеры Земли, и, следовательно, значительную силу тяжести, требуется затратить колоссальное количество энергии. Существа, создавшие космический корабль, безусловно, создали и первоклассную оптическую технику. Значит, они давно разглядели, что имеет дело с населенной планетой. Зачем же им тратить запасы энергии, если они не думают опуститься?» «С высоты 4000 километров они еще не могли разглядеть, что планета населена», — отвечали ему сомневающиеся. «Ну что глупости говорить?» — вмешался Штерн. «Для любого разумного существа задача космического рейса заключается в том, чтобы найти на других планетах жизнь, подобную жизни на их собственной. Не забывайте, что корабль прилетел из другой Солнечной системы. А это значит, что он летел не один год. Предпринять подобное путешествие только для того, чтобы бросить беглый взгляд на цель своего пути и сейчас же повернуть обратно — это нелепость. Но у них может быть ограниченный запас энергии». «Ну, разве что так», — насмешливо сказал Штерн. «Почему же они прекратили снижение?» «А это еще не установлено. Наблюдатели могли ошибиться». «Ну, разве что так», — в тон астроному пошутил Манаенко. В 4:00 снова приехал президент Академии. Он рассказал, что жители Москвы действительно не спят. Уступая настойчивым требованиям, радиотрансляционная сеть начала работать в неурочное время, передавая сведения об экспедиции. «Примерно то же происходит по всей стране», — сказал президент. И не только в нашей стране. Половина земного шара нервничает. — А это неудивительно, — заметил Лебедев. — Такое событие не может не волновать мыслящих людей. Для многих это событие означает полное крушение их мировоззрения, — сказал Куприянов. Раздался очередной звонок, и чита сообщила, что космический корабль находится прямо над городом на высоте 400 километров. «Корабль хорошо виден», — сообщили оттуда. «Он ярко блестит в лучах солнца, подобно звезде. Весь город на улицах». «Значит, корабль все-таки опускается». «Они летят не совсем прямо», — сказал Степаненко. «Но примерно следует по 52-й параллели». «Откуда можно ждать следующего сообщения?» — спросил Неверов. «Из Иркутска», — ответил географ. — А какая там погода? Штерн ответил, что должна быть ясная, но президент все-таки позвонил на метеорологическую станцию. — В Иркутске безоблачное небо, — сказал он. — Погода там благоприятствует. На горизонте медленно разгоралась утренняя заря. Наступил день. Один из самых замечательных дней в истории Земли.